Слово о Томи, сокращённое название на редкость труднопроизносимого имени этого северного народа, обозначающего что-то вроде люди, стрелы, которых бьют птицу на лету. Хотя, как мне кажется, с тех пор, как их главным занятием была охота, прошло очень много времени. Ныне отоми превратились в земледельцев, выращивающих маис, собирающих фрукты и плоды и добывающих сладкий сок кактусов магуэй. Их поля и сады невелики, но настолько плодородны, что отоми не только обеспечивают плодами себя, но и в избытке поставляют их на рынки Теночтитлана и других городов. Мы, Меши и Катль, прозвали их страну Атоктли, плодородный край. Однако о самих ее жителях придерживаемся весьма невысокого мнения. Знаете, как у нас подразделяется Октли в зависимости от вкуса? Лучший, обычный и отоми. Название всех поселений этого народа выговорить почти невозможно. Взять хотя бы крупнейшую их деревню Нт-Тахи, которую ваши исследователи южных земель теперь называют Целлала. Я пытался расшифровать смысл многих этих названий, от которых просто сломаешь язык, но ни на одном не смог усмотреть намека на пребывание там древних ацтеков. Правда, изредка в какой-нибудь деревушке находился престарелый знаток преданий, который, напрягая память, говорил, что да, не весь сколько вязанок лет назад здесь вроде бы и вправду проходила или даже останавливалась на отдых орда каких-то бродяг. Но при этом все старцы в один голос повторяли: они ничего не принесли с собой, когда появились, и ничего не оставили, когда ушли. Это обескураживало, но в конце концов я был прямым потомком этих бродяг, и точно так же, как они, ничего не приносил с собой, когда появлялся. Правда, насчет второй части заявления у меня такой уверенности нет. Не исключено, что кое-что после моего странствия по стране Отоми там все же осталось. Мужчины у Отоми, как правило, низкорослые, приземистые и коренастые. Подобно большинству земледельцев, они отличаются нелюдимостью и грубым нравом. Тамошние женщины тоже невысокие ростом, но стройны и отмечены куда большей живостью нрава, чем их угрюмые мужья. Я бы сказал даже, что женщины Отоми хороши выше колен, хотя понимаю, что подобный комплимент звучит странно. Поясню. У них выразительные лица, неплохо слепленные плечи, руки, грудь, запястья, бедра, ягодицы и ляжки, но вот с икрами прямо беда. Они такие прямые и тощие, ну просто караул. Мало того, они еще и сужаются вниз по направлению к крохотным ступням, придавая женщинам вид головастиков, балансирующих на хвостах. Еще одна любопытная особенность отоми состоит в том, что они улучшают, как им кажется, свою внешность с помощью искусства, именующегося у них «мдетаде», то есть окрашивают себя различными стойкими красителями. Зубы у них обычно красные или черные, день такие, день другие, а тела расписаны синими узорами. Причем краска не наносится кисточкой, а вкалывается под кожу острыми колючками, так что эти узоры сохраняются на всю жизнь. Процедура эта весьма болезненна, в связи с чем некоторые отоми ограничиваются лишь нанесением небольших рисунков на лоб или щеки, но многие, невзирая на боль, разукрашивают все тело, в результате чего выглядит так, будто на них налипла какая-то необычная голубая паутина гигантского паука. Мужчину отоми, насколько я могу судить, эти ухищрения не делают ни лучше, ни хуже. Что же до женщин, то мне поначалу было жаль, что привлекательные в остальном они наносят на тело голубую сетку, от которой им уже не избавиться. Однако признаю, что присмотревшись и привыкнув, я оценил особую завлекательность детады. Эта сетка словно вуаль заставляла женщин казаться в своем роде недоступными и оттого более желанными. На крайнем севере владения отоми, на берегу реки, стояла деревушка под названием Мбоште, где жила молодая женщина по имени Рцунахдонве, что означает «цветок луны». И действительно, цветов у этой красавицы имелось в избытке, ибо все ее тело, во всяком случае открытые его части, покрывал плотный голубой узор из цветов и листьев. Этот искусственный сад не скрывал прелести ее лица и фигуры. Девушка была хороша во всем, кроме, разумеется, уже упоминавшихся мною икр и лодыжек.